мало, но есть. Такие, как я. Их называют лодырями и оболтусами. А у них все время болит живот. Я просыпаюсь за час до будильника, а то и больше. И целый час лежу и чувствую эту боль в животе, как она набухает, набухает. К тому времени, когда надо вставать с кровати, меня уже тошнит так, что кажется, будто я на палубе корабля в открытом море. Завтрак — мучение. Я вообще не могу ничего есть, но мама вечно стоит над душой, и хочешь, не хочешь, приходится запихивать в себя тосты. В автобусе боль сжимается в тугой-тугой комок. Если я встречаю по дороге ребят из класса, можно поговорить, к примеру, о Зельде. Тогда немножко отпускает. Но когда еду один, комок душит меня. А самый ужас — это войти на школьный двор. Запах школы — вот что хуже всего. Запах мела из старых кроссовок, от которого трудно дышать, и тошнота подкатывает к горлу. К четырем комок начинает рассасываться, и я совсем его не чувствую, когда дома открываю дверь своей комнаты. Потом скручивает опять. Это когда приходят с работы родители и начинают допытываться, как прошел день, и рыться в моем портфеле, чтобы проверить дневник. Но уже не так сильно, потому что к их скандалам я привык. Нет, вру, конечно. Ничего я не привык. В доме вечные скандалы, и мне никак не удается их избегать. Тяжело. Родители мои друг друга выносят с трудом, так что им обязательно, что не вечер, надо как следует поругаться. Только они не знают, к чему придраться. Вот и пользуются мной. Я с моими дерьмовыми отметками служу им удобным поводом. «Это ты виноват! Это ты виновата!» Мама кричит, что отец никогда со мной не занимался, времени на сына у него нет. А он ей отвечает, чтобы не валила с больной головы на здоровую. Она сама меня, видите ли, избаловала. «Достало! Как же это меня достало!» «Меня это так достало!» Что вы даже представить себе не можете. Я, когда они орут, мысленно затыкаю себе уши и стараюсь думать только о том, что в данный момент мастерю. Например, космический корабль для «Звездных войн» из Lego System, или аппарат для выдавливания зубной пасты, или гигантскую пирамиду из деревянного конструктора Капас. Да мало ли что. А потом начинается пытка уроками. Если мне помогает мама, всегда кончается тем, что она плачет. Если отец, плачу я. Вот я вам все это рассказываю, а вы еще подумаете, что мои родители сволочи или третируют меня. Да нет же, нет. Они у меня классные, просто классные. В общем, родители как родители. Все только из-за школы. Я, между прочим, из-за этого весь прошлый год записывал в дневник только половину заданий, чтобы меньше было скандалов и слез по вечерам. Честное слово, только поэтому. Но у меня язык не повернулся сказать это директрисе, когда я заливался слезами в ее кабинете. Глупо ужасно. Вообще-то я правильно сделал, что не сказал. Что она может понять, индюшка надутая? Все равно через месяц она меня отчислила. Отчислила из-за физкультуры. Этого вы еще не знаете. Спорт я ненавижу почти так же, как школу. Не совсем уж до такой степени, но почти. Если бы вы меня только видели, вы бы поняли, почему. Татами и я, как говорится, это вещи несовместимые. Я не вышел ни ростом, ни мускулатурой, ни силой. Скажу вам больше. Я натуральный хлюпик. Бывает, я стою, руки в боки, грудь вперед, перед зеркалом и смотрю на свое отражение. Вид тот еще, вылитый червяк на занятиях по бодибилдингу. Или еще тот, помните, что хотел вступить в легион в Астериксе-легионере? Вроде бы такой крепыш,